Глава 34. Шоковолшебная. «Вэл, что же вчера произошло?» Ставя передо мной тарелку с моим любимым блюдом мясом, Эрик наложил и себе, сев напротив и уперев в меня настойчивый и внимательный взгляд своих синих глаз. «Ничего экстраординарного, всего лишь откат от использования силы». «Ничего? Это ты называешь ничего?» Сжав вилку и не замечая того, что она начинает гнуться, мужчина зашипел. «Эрик, а ну не порть имущество! Я сама не знала, что будет настолько больно. Знала бы, справилась бы сама. Наверное. И не шипи на меня». «Прости». Поморщившись, он выпрямил вилку обратно и попытался успокоиться. «А все-таки? Из-за чего?» «Подарки Мию. Я же тебе говорила». «Реакция, скорость, размеры — все имеет свою цену. Не спорю, ты подготовил меня как мог, но не будь их, шанс выиграть был бы минимальным», — сам говорил. «А так я справилась сама, причем даже не пострадав». «И так будет всегда?» «Нет, надеюсь, нет». Задумавшись, посмотрела на него с надеждой, впрочем, начав издалека. «Ты ведь мне больше не опекун?» «Нет». «И чем планируешь заняться теперь? Каковы твои планы?» «Если честно, пока не думал, все зависело от исхода поединка, к тому же... что? Неважно». Отрицательно мотнув головой, он уже сам приподнял брови. «Ты хочешь что-то предложить?» «Да, ты ведь сам предложил узнать друг друга получше. Взамен я хочу тебя попросить продолжить мое обучение. Это важно. Этих 3 недель невероятно мало, чтобы я до конца освоилась со своими возможностями. Эрик». «Хорошо, я согласен». Не став упрямиться и юлить, оборотень тут же дал согласие и ехидно улыбнулся. «Будешь слушаться?» «Все, что касается обучения», расплывшись в ответной улыбке, откинулась на стул. «И еще. Эрик, ты сам сказал, мы друзья, да?» «Да». «Ты не мешаешь мне встречаться с другими». «Хм...» Напрягся, потер подбородок, не торопясь отвечать, а затем еще и глаза прикрыл, чтобы эмоциями не светить. «Эрик, я не собираюсь становиться женщиной первого встречного и пожелавшего. Я хочу всего лишь иметь право выбора, которое ты постоянно пытаешься у меня отнять. И если тебе станет легче, то, кроме всего прочего, я хочу тебя попросить еще кое о чем». «Да». «Да раз уж пошла такая пьянка», согласно кивнув своим словам, продолжила, не обращая внимания на изумленного моей наглостью мужчину. «Ты поможешь мне собрать всю информацию, и если таковой будет, то и компромат на всех, кого мне стоит знать и уж тем более опасаться. Что скажешь?» «Ну, у тебя и запросы». «А все же?» Немного наклонив голову и шкодно улыбаясь, я ждала его решения. «Ты ведь мне друг?» «А ты?» «То?» «Вымогательница». «Не, я хорошая». «Да кто спорит? Ты прекрасная, прекрасная вымогательница». Засмеявшись в ответ и покачав головой, тем не менее, мужчина согласно кивнул. «Хорошо, я согласен. На все. Но и ты». «А что я?» «Я предоставляю тебе информацию, а ты не подвергаешь ее сомнению, какой бы неприятной она ни оказалась. Гарантирую, она будет достоверной. Согласна?» «Согласна, Снежный, по рукам». Довольно кивнув, вдруг нахмурилась. «Что?» «Да маме не позвонила, блин». «Она звонила вчера вечером, Я ей все объяснил и пообещал вернуть тебя сегодня. Да? Спасибо, да ты просто Пуся. Кто? Кися? Вэл. А что? Еще скажи, что ты не Кися. Не став отвечать, Эрик лишь покачал головой, всем своим видом давая понять, что он обо мне думает. «Одевайся, отведу тебя домой». «Да я, в принципе, и сама могу. Тут идти-то от силы 100 метров». «Не спорь, я твоей матери обещал, что сам верну тебя домой». «Ну ладно, ладно, возвращай». Одним глотком допив остатки кофе, я согласно хмыкнула и отправилась переодеваться в любимые джинсы. «Мама пришла! Мама!» Ох, едва не оглохнув от любвеобильности своих отпрысков, успела напрячься, чтобы не стать сметенной волной по имени Татьяна и Тимофей. Ну вот, не успели открыть дверь, да раздеться, как уже меня трясут на предмет того, что вот прямо именно сейчас мы идем гулять. Странно. «Танюш, в чем дело?» «Мам, это тетя...» Притянув меня к себе и зашептав на ухо докладную на тетушку Аллу, дочь сдала ее с потрохами. «Да». «Ладно, вы завтракали?» «Мам!» «Нет?» «Ненавижу омлет!» «Ну да, я в курсе». «Она меня омлетом хотела накормить!» «Татьяна!» Раздавшийся с кухни тетушкин голос заставил дочь нахмуриться и недовольно дернуться. «Растет дочка. Надеюсь, не в маму. И не в бабушку. И уж подавно не в тетушку. Дай матери раздеться. У нас разговор». «Тетя Алла, вам прямо-таки срочно-срочно? Давайте я сначала с малышней пару часиков погуляю, потом я вся ваша». «Вся?» Соизволившая выйти с кухни тетушка убила меня своей предвкушающей улыбкой. «Два часа в день?» «Три, детка. Иди уже проветрись напоследок. И поздравляю, ты молодец!» Кивнув и всем своим видом давая понять, что делает мне великое одолжение, женщина снова скрылась на кухне. «Похоже, только что я подписала себе смертный приговор». «А-а-а!» Успокоилась. «Все хорошо». «Хорошо, да? Ага. Фуф. Бу!» «Мам, ты чего?» Подергав меня за рукав куртки, дочь решила вернуть меня в мир людей. «Все в порядке, моя хорошая, беги одеваться. Завтракать да гулять пойдем». Подпрыгнувшая от счастья дочь тут же рванула наверх, я же улыбнулась младшему. «Ну что, сладкий, Гуля?» «Мама, Гуля!» Хохоча на пару, и с ним побежали на перегонки наверх. Искать вечно теряющиеся ритузы и кофту. «Мам, а что у тебя с глазами?» Спустя всего 20 минут, сидя в детском кафе и ожидая заказ, дочь задала мне один из неудобных вопросов. «Ну, а что с ними?» «Они какие-то странные. Мам, они у тебя то нормальные, как всегда, то как у Мотьки наши сверкают и светятся. А сейчас вообще... Вот!» Достав из своей детской дамской сумочки зеркало, дочь протянула его мне. «Вот ёшкин пёс!» Едва слышно чертыхнувшись, я нахмурилась и озадачилась. Мои глазки, мои любимые голубые глазки теперь были черти что. На голубой радужке глаз серебрились лучики. 7 лучиков в каждом глазе. Отпад. Доча, не зная, что сказать, с надеждой посмотрела на Эрика. Причем и он сидел задумчивый, внимательно разглядывая то меня, то мою дочь. Не поняла. Повнимательнее присмотревшись к Танюшке, Мать укнулась уже в голос. «Мам!» «Солнышко, а ты маме ничего рассказать не хочешь?» Отодвинувшись на спинку и сложив руки на груди, я изо всех сил старалась сдержать себя и не начать долго и очень громко ругаться. Знать бы вот только, кто это такой добрый. Море. Дрянь. Точно она больше некому. Ты... ну, вот. Вместо ответа дочурка протянула руку к солонке, причем не донеся ее, а остановив на полпути, и солонка уже сама, немного подумав, поехала навстречу. Твою ж! Давно? Позавчера, мам. Вы как с дядей Эриком уехали, мне ночью тетенька приснилась и спросила, хочу ли я стать волшебницей. И? Конечно, хочу, мам. Это же как Винкс. Сияющие глаза дочери говорили сами за себя. Я же скрипела зубами и мысленно представляла, как и во что я буду закатывать именно эту богиню. Она же еще ребенок, ей всего 9. Она как дальше жить будет? Бабушка знает? Или тетя Алла? Нет. Отрицательно мотнув головой, ребенок нахмурился. Волшебница сказала, что ты должна узнать первой. Едва сдерживая себя и возмущающуюся Вэл, я прикрыла глаза. Мам, а ты тоже, да? Ты тоже волшебница? Ох, милая. Озадаченно нахмурившись, не знала, что и ответить. Вроде как да. Только как и ты, с позавчера. И, солнышко, давай-ка об этом лучше дома поговорим. Не на людях. Это ведь секрет. Хорошо? Да, мам, конечно. Кивнув совсем по-взрослому, дочь расплылась в довольной и предвкушающей улыбке. А у меня тоже такие глаза будут, да? А когда? А что ты умеешь? Танюша... «Да-да, мам, я все поняла, дома». Закивав как болванчик, дочка приступила к уничтожению завтрака. Я же помогала мелкому и не знала, плакать или смеяться. Только вот если смеяться, то непременно истерично. «Мам, а дядя Эрик кто?» Очередной вопрос, и я давлюсь кофе. «Твою ж дивизию танковую!» С тоской посмотрев на такую умную и настойчивую дочь, снова перевела взгляд на Эрика, спокойный и немного с усмешкой следящего за внимательно разглядывающей его Танюшкой. Он мужчина или где? Вот пускай и отдувается. Я оборотень. Все. Тушите свет. Естественно, никуда гулять мы не пошли. Дочь настаивала на том, чтобы мы сразу же шли домой и все-все-все ей рассказывали и показывали. С трудом уговорив сынульку обещаниями мороженки и мультиков, заехали в магазин за продуктами и снова всей толпой завалились наконец-то домой. Дом, милый дом. «Мама! Тетя Алла!» С порога завопив не хуже пароходной сирены, я уставилась на обернувшихся от телевизора женщин. «Вы почему за детьми не следите? Вы мне в кого ребенка превратили?» «Лера!» В абсолютнейшем недоумении, переводя взгляд с меня на детей, мамуля даже не нашлась, что и ответить сразу. «Объяснись!» «Минутку!» Раздевшись сама и раздевая мелкого, кивнула и Эрику, чтобы он проходил в зал. Дочь, к счастью, справилась сама, и уже через несколько минут мы и так же дружно расположились, кто на диване, кто в кресле. «Объясню. Вы ничего необыкновенного за внучкой своей не замечаете?» Выдвинув дочь в центр комнаты, я предложила им ее осмотреть, причем нашим, иным взглядом. Это очень громко и красочно описала реальность тетушка. Мамуля же была посдержанней и лишь озадаченно нахмурилась, да затем подошла к напрягшейся Танюшке и начала ее рассматривать, прищурившись и взяв ее руки в свои. За эти 10 минут я, наверное, постарела на все полные 10 лет. Не зная, что и думать, кусала губы, да обнимала ничего не понимающего Тимошку. Вот уж кто действительно ничего не понимал. «Мам!» «Да, сына?» «Каля!» «Да, пойдем», — согласно кивнув, вздохнула и пошла практически на автопилоте, на кухню за конфетой. Я бы тоже, наверное, сейчас конфетку заживала бы с вишневым ликером. Штук так 10-15 или 20. К тому времени, как мы с сыном вернулись обратно, мамуля уже закончила осмотр, и теперь они на пару с тетушкой о чем-то шептались, причем вид их не располагал к веселью. И почему мне в последнее время так часто хочется напиться? «Лера, что с лицом?» «Хреново у меня с лицом, мам. Зачем она это сделала? И самое главное, что нам делать дальше?» «Насчет первого вопроса тебе лучше поинтересоваться у нее самой, только вряд ли она тебе ответит». Поморщившись, мамуля удрученно покачала головой. «А насчет второго поздравляю, теперь вы будете учиться вместе, и, скорее всего, вам придется переехать». «Чему это?» «В обычную школу ей больше ходить нельзя. А останься вы здесь, возникнет слишком много вопросов. Так что выбирай город, дорогая». «Мам!» Обескураженно мявкнув, я распахнула глаза. «Нет, только не так. За что?» «И не спорь, я знаю, что говорю», — снова качнув головой, мамуля добавила в голос строгости. «Завтра же забираешь документы из школы и садика, собираешь все необходимое и определяешься с городом. Но я порекомендовала бы вам перебраться поближе к Верховной, в Новосибирск. Все же ребенок ведьма, это из разряда уникального. Да и ты тоже та еще, зверюшка. Хотя можно и в Москву или в Питер. Там наших много. В общем, думай сама». «А ты? Вы?» Переводя взгляд с мамы на тетю, я расстраивалась все больше и больше. Неизвестность пугала, а я и так последнее время на нервах, хоть и старалась этого не показывать, да и вовсе не думать. «А что мы? У тебя своя жизнь, доча. Пора бы уже это и понять, и начать ее жить самой». «Это что-то вроде наезда?» «Нет, Лера, это констатация факта. Ты 10 лет за спиной у мужа отсиживалась. Видимо, покровительницы решили, что с тебя хватит». Невесело улыбнувшись, мама подошла и обняла. «Не бойся, детка, мы всегда будем рядом, что бы ни случилось». В общем, посидели мы, подумали. Причем, если родительницы действительно обсуждали подходящие города и знакомых, то я сама больше думала о том, как бы их выпроводить, да проверить остатки коньяка на кухне. А я глупая думала, что вчера обрела свободу. «Вэл, у меня дом в одном из подмосковных поселков. 2 этажа и раза в 3 больше вашей квартиры». Немного наклонив голову и покосившись на Танюшку, Эрик искушающе закончил. «С домовым». «Мам! Мама! Мамочка! Я хочу домового! Правда?» Подлетев к Эрику и абсолютно не стесняясь разницы в возрасте, дочь затрясла его за рукав. «Правда, правда есть?» «Да. Его зовут Савелий». «Эрик, так нечестно!» Понимая, что меня снова лишают выбора, только уже через детей, я с негодованием уставилась на абсолютно спокойного Снежка. «Я всего лишь хочу помочь. Вэл, я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Пойми, одной тебе будет тяжело, а я хочу помочь. Как друг». «Как друг?» «Конечно, мы же друзья детства». Скосив глаза на нетерпеливо подпрыгивающую дочь, Оборотень немного прикрыл глаза и самую малость улыбнулся. «Кошак!» «Я запомню», — сложив руки на груди, смерила его оценивающим взглядом. «Все-то он уже продумал. А учить нас кто будет?» «С этим тоже проблем не возникнет. Ты даже не поверишь, сколько желающих набежит». Недоверчиво хмыкнув, посмотрела на тетушку. «Тетя Алла, а вы?» «Нет, детка, с вами я не поеду. Дама я замужняя и уже не в том возрасте, чтобы по столицам разъезжать. Но план мы с тобой накидаем, чтобы вертихвостки столичные вам мозги не запудрили. Еще определимся все-таки с даром твоим. Все же не пойму я его». Согласно покивав, тетя тут же направилась ко мне. «Да и медальон дочери сделать надо, а это дело непростое, и сделать ты должна его сама. Так что настраивайся, ближайшие пару дней мы с тобой проведем весьма плодотворно». «Дайте мне кто-нибудь маркер, а?»